Глава 46. В лэптопе Савири не было ни зашифрованных посланий, ни религиозных заговоров, ни военных тайн. В запароленном файле Копт просто поместил все свои чаты и мейлы с единственным, но избранным собеседником — самим Ди Греко. Хронологию их общения вычислить было несложно. Когда Виса узнал, что прошел первый этап отбора и принят на тестирование в школу в начале июля, он связался с адмиралом по почте, без сомнения, чтобы выразить свой восторг и энтузиазм. Адмирал ответил ему по мейлу, положив начало настоящей переписке. Поначалу довольно сдержанный, долговязый больной быстро проникся к курсанту искренним расположением, не скупясь на советы и предостережения. Подобный тон не соответствовал тому представлению о личности адмирала, которое сложилось у Ирвана. Но возраст и болезнь могли смягчить старого волка. Если только речь не шла о ловушке. Как бы то ни было, в стиле этих посланий он узнавал торжественность, которая поразила его при их первой встрече. Ди Греко писал тем же серьезным и сентенциозным слогом. Ирван перешел к сообщениям за август. Слова поддержки превратились в приказы, в проповеди. За несколько недель Ди Греко умудрился совершенно промыть мозги пареньку. Открытые письма молодому пилоту отныне звучали как чисто идеологическая обработка перед тем, что Ди Греко называл крещением. Адмирал хотел знать, согласится ли Висса на параллельное обучение. У Ирвана не было времени прочесть все, но он догадался, что мэтр уже увлекал своего ученика на дорогу к боевому фурор. В этой переписке было нечто завораживающее. Прежде всего, четкость самой манеры изложения. Ни одной орфографической или синтаксической ошибки, ни одного сокращения вроде СМС. Потом Ди Греко ничего не скрывал, ни имен, ни места. Много раз он упоминал Бруно Горса, его доверенное лицо. Часто он говорил о беспределе и о заброшенном Нарвале. Значит, догадка Ирвана была верна? С самого начала за кривляниями посвящения стояла готовность Виссы выдержать куда более опасный ритуал. Паренек казался готовым пойти до смерти, как камикадзе. «Мурашки бегут, верно?» Ирван повернул голову. Бронелек потягивал кофе, стоя позади него. Класс, в котором он расположился, напоминал студию звукозаписи. Компьютеры работали во всю мощь. Машины зондировали, раскодировали и прочесывали нематериальное пространство веба. По полу велись кабели, на своих подставках стрекотали принтеры. Жесткие диски жужжали вдоль стен под штабными картами и схемами самолетов. Человек-костыль недовольствовался тем, что взломал комп Виссы. Он просматривал все устройства школы и недавние интернет-соединения. «Классическая промывка мозгов», — кратко подвел итог Ирван. «Не думаю, что ключ к убийству мы найдем здесь». «Не знаю, что вам еще нужно». Интишник подошел поближе и застучал по клавиатуре, перегнувшись через плечо полицейского. В последнем мейле Ди Греко совершенно недвусмысленно назначал Висе встречу на Нарвале в пятницу в 22 часа. Бронелек был прав. На какой-то миг Ирван решил, что дело закрыто. У него был виновный, старый озлобленный человек, садист и манипулятор. Мотив — желание причинить боль и культ страдания. Обстоятельства — беспредел, который вышел за рамки дозволенного и обратился в кровавую вакханалию. Доказательство — этот мейл, подтверждающий, что Ди Греко завлек Виссу на Нарвал. А поскольку единственным спорным моментом оставалась физическая слабость офицера, к этому можно добавить нескольких соучастников, вроде Бруно и его верных солдатиков. А самоубийство главаря в качестве бантика на подарочной упаковке. Затем Эрван вернулся к принципу реальности. Принцип реальности – один из двух принципов, управляющих по Фрейду функционированием психики. В криминалистике принцип реальности означает, что разработанный план должен обеспечивать возможность эффективной проверки всех выдвинутых следственных версий и достижения намеченных целей расследования. Ни кража органов, ни изнасилование, ни ритуальные детали не увязывались с соревнованием на выносливость, которое сорвалось в штопор. Он не исключал виновности Дегрека, но выражалась она в чем-то ином. А в чем именно, предстояло определить. Кстати, даже при беглом просмотре послания адмирала он обратил внимание на несколько намеков, подразумевающих наличие другой тайны. Тот упоминал недавнее потрясение, имевшее место в его жизни, радикальный переворот, который изменил само его существо. О чем он говорил? О своей болезни и ее обострении? Он обещал все открыть молодому ученику при встрече на роковом пляже. Эти слова Дегрека свидетельствовали о двусмысленном взаимопонимании между ним и молодым Виссой. Адмирал в роли престарелого скрытого гомосексуалиста? Попробуем так. Долговязый больной назначает копту встречу на Нарвале, тем или иным способом отключает его, связывает, а потом пытает острыми металлическими предметами, затем насилует булавой, вырывает органы, перевозит его в Тобрук. Нет, не выходит. Прежде всего, временная раскладка. Старый человек провернул весь этот кошмар за одну ночь, а еще до рассвета спокойно вернулся на авианосец. Нереально. Затем физические возможности. Такой сценарий требует энергии, которой у древнего вояки давно уже не было. И, наконец, профиль. Психопатическими убийцами не становятся, когда тебе за 60. Если только с адмиралом уже не случалось чего-то подобного. Боевое прошлое, которое могло безнаказанно удовлетворять его жажду крови. Следовало копать еще и еще, причем обратившись за помощью к самим военным. На этой стадии власти не могли отказать ему в доступе к полному досье адмирала. «Ты можешь определить, откуда посылались мейлы Дегрека?» — спросил он, возвращаясь к конкретным соображениям. «Технически это просто. А вот что до законности, тут припекает. Дегрека использовал сервер авианосца, и это в первую очередь». Эрван встал. «Скопируешь все мне на флешку?» «Считай, уже сделано». Человек костыльно свистывал, вставляя флешку в один из жестких дисков в изобилии теснящихся вокруг него. Компьютер загудел, уверенности самодовольства Бронелека раздражали Эрвана. Они были прообразом той убежденности, которая охватит всю базу. А у него теперь вырисовывался другой сценарий. Дегреко отправился на Нарвал, но Висса так и не появился. В Ландах он встретил кого-то другого. Адмирал не смог защитить своего ученика. Угрызения совести также могли объяснить его самоубийство. Но что означает Лантана? Одним движением Бронелек вытащил флешку и протянул ее Эрвану. «Help yourself! Прошу вас!» Направляясь к порогу, Эрван увидел над дверью часы. 8:30. Должен ли он сообщить новые данные Верни и прочим, чтобы подбросить дров для пресс-конференции? Слишком рано. Нужно перечитать тексты на свежую голову, переварить их, прежде чем давать оценку. Он собирался открыть дверь, когда в нее постучали. Не отвечая, он повернул ручку. На пороге стоял Мишель Клеман, медэксперт. На нем был промокший макинтош и небольшая клетчатая шляпа в стиле Шерлока Холмса. Настоящий комик поневоле. Что происходит? Медик слегка оторопел, увидев изукрашенную физиономию Эрвана. «У вас есть минутка?» — спросил он наконец. «Мне надо с вами поговорить». Полицейский глянул на Бранелека, который даже нос не поднял от своих компьютеров. «Идемте», —